где я есть, чтобы все объяснить народу, который он уже отправил. Эти ребята хорошо знают свое дело, а те двое наверху никуда не денутся до их приезда. Через четверть часа я должен был встретиться с Вельдой. Придется уж ей подождать меня. Я вышел под дождь, прошел два квартала, пытаясь поймать такси. Поймав, наконец, машину, я велел шоферу отвезти меня к Prakton Building. Дежурный в холле только что заступил на дежурство и сказал, что все ушли. Но это был тот же, что дежурил прошлой ночью, и я напомнил ему, что приходил сюда с Далси. Я сказал, что она просила меня взять кое-что из бюро Теодора Гейтса, что это чертовски важно, и что кое-кому оторвут голову, если ее желание, вернее, распоряжение не будет выполнено. Он так загорелся желанием помочь, что немедленно позвал своего помощника, а сам проводил меня наверх. Когда мы вошли в бюро Гейтса, я сразу подошел к вертящемуся барабану и повернул его. Мне нужна была карточка Греты с непонятными знаками на ней, потому что я решил расшифровать их. Я трижды просмотрел карточки, но не нашел того, что искал. Карточки Греты не было. Дежурный тщательно за мной наблюдал. Нашли, что вам нужно, сэр? Я не ответил, а спросил его, кто секретарь мистера Гейтса. Он немного подумал, кажется, мисс Вальд. Мне нужен ее телефон. Может быть, в столе есть телефонная книга? Я подошел к столу, выдвинул верхний ящик, достал справочник, провел пальцем по строчкам, вот он. Я поднял трубку, набрал номер. Когда ответил молодой голос, я сказал, «Мисс Вальд, я разыскиваю мистера Гейтса». Он был сегодня в бюро? Да, он пришел около 10, отменил все встречи и ушел. А вы не знаете, где бы я мог найти его? А домой вы к нему звонили, нет еще? Ну, если дома его не окажется, то я просто не знаю, где он может быть. Придется вам подождать до завтра. Я поблагодарил ее и повесил трубку. Потом нашел номер телефона Гейтса, набрал его. Но на длинные гудки никто не откликнулся. Ясно было, что там никого нет. Я повесил трубку, записал адрес. «Теперь все, сэр?» «Да», — ответил я. «Пока все». Гейтс жил в перестроенном доме из коричневого камня на 50-й улице. В квартире его была и студия. Два других фотографа занимали остальные помещения дома. Тот, кто жил на первом этаже, еще, очевидно, работал, потому что там горел свет, и дверь, ведущая в холл, была открыта. Я вошел, поднялся по лестнице на второй этаж и нажал кнопку звонка на двери Гейтса. Никто не отвечал. Мне пришлось попробовать 6 отмычек из имевшихся у меня, прежде чем удалось открыть замок. Стиснув в руке кольт, я нашарил на стене выключатель. Студия выглядела, как и положено, в ней стоял запах проявителя, реактивов, но она была абсолютно пуста. Чтобы окончательно в этом убедиться, я зашел в остальные комнаты. Теодора Гейтса нигде не было. В двух стенных шкафах было полно одежды. Ящики платяного шкафа битком набиты. Все в идеальном порядке, и трудно было сказать, взял ли он с собой что-нибудь. На письменном столе грудой лежали каталоги фирм, торгующих фотоаппаратами. Кругом валялись вскрытые конверты с письмами, а в центре находился такой же барабан-картотека, как и у него в бюро. Я быстро пробежал пальцами по карточкам, но карточки Греты не было и здесь. У стены стоял ряд металлических каталогов. Я увидел его и выдвинул один из ящиков, тот, что был помечен буквой «С». Тут была папка с пробными снимками Греты, дубликатами тех, которые я видел в Prakton Building. Я уже собирался задвинуть ящик, как вдруг заметил, что его содержимое расставлено в алфавитном порядке от R до T. Из чистого любопытства я просмотрел несколько первых карточек, и тут я увидел имя Элен Пестон. В папке было только 4 пробных фотографии, но этого было достаточно. Тедди Гейтс заставил ее позировать так, чтобы каждый дюйм ее пышного тела был отчетливо виден сквозь прозрачную греческую тунику, такую же, в какой была сфотографирована и Грета. Да, она так же, как и Грета, не годилась Прэктону в девушке. И это было очень плохо. На их фоне девицы Прэктона выглядели довольно паршиво. Я сунул фото обратно, выдвинул ящик с буквой «Д» и нашел там 3 пробных снимка Максин Делани. Это была сама женственность и плоть, но отнюдь не девица Прэктона. Слишком пышная грудь и бедра, слишком ярко выраженная чувственность, ничего похожего на тот вид неземной отрешенности и воздушности, какие требовались для модных журналов. Я захлопнул ящик и вновь покрутил вращающийся барабан. Т Там не было карточек ни Эллен Престон, ни Максим Делани. Этого следовало ожидать, ведь обе они были мертвы. Свиногейтс вынул их при очередной проверке барабана, но здесь не было и карточки Греты Сервис. А совсем недавно она там была.